Мы вернемся часа через два. Кой посмотрел на вершину горы Пиньон, от которой Танжер по-прежнему не отводила глаз, и сразу же выйдем в море. Пилоту продолжал драить бронзовые кнехты. Когда-то Кой еще мальчишка многое узнал от этого человека про людей, про море и про жизнь. На кладбище безымянных кораблей в последнем приюте старых судов, перед тем, как разрежут и продадут на лом, где пилота с Коем устраивались закусить приправленными лимонным соком сырыми ракушками морскими ежами, пилоту научил его различать все части корабля задолго до того, как Кой поступил в мореходку. Здесь же, в этом пустынном месте, посреди ржавого железа, труб, из которых никогда больше не вырвутся клубы дыма, вытащенных из воды корпусов, лежавших на берегу, как издохшие киты, пилоту вынул из кармана пачку «Сельтас» без фильтра и угостил Коя первой в его жизни сигаретой, дав прикурить от своей латунной зажигалки, остро пахнувшей горелым фитилем. Кой взял тужурку и выпрыгнул на причал. Танжер за ним. Как всегда, сумка висела у нее на плече. — Какая погода будет ночью? — спросила она. — Хорошая. Без сильного ветра. Может, немного покачает, когда обогнем мыс Европа. Он удивился, заметив недовольную гримаску при слове «покачает». Вот смешно-то будет, если у нее морская болезнь. До этой минуты ему в голову не могло прийти, что она может лежать, словно оглушенный тунец, или бессильно цепляться за борт. — У тебя биодрамин есть? Тебе надо бы принять что-нибудь, пока не вышли в море. Это не твое дело. — Ошибаешься. Если страдаешь морской болезнью, ты будешь балластом на борту, а это меня касается непосредственно. Ответа не последовало, и Кой пожал плечами. До своего Рено, припаркованного на набережной, они шли вдоль пристаней. Лучи клонившегося к горизонту солнца пробивали облака, висевшие над островом, и окрашивали в красноватые тона отвесную стену Пиньон, высвечивая старые капониры. Две дряхлые, давно вышедшие в отставку контрабандистские барки, выкрашенные черной и синей, давно уже вспузырившейся краской, догнивали среди ржавых моторов и пустых канистр. Чем ближе Кой и Танжер подходили к стоянке, тем слышнее становились шумы города. В будке скучающий таможенник смотрел телевизор. К пограничному пункту для переезда на испанскую территорию выстроилась длинная очередь автомобилей. На сей раз за руль села Танжер. Положив сумку на колени, она аккуратно, уверенно и без спешки вела машину к ротонде на Трафальгарском кладбище, по улице, позади бастионов над заливом. За все это время она не произнесла ни слова. Остановила машину, поставила на тормоз, посмотрела на часы и выключила мотор. — Какой у нас план действий? — спросил Кой. — Нет никакого плана, — ответила она. — Они поднимутся на смотровую площадку и выслушают то, что скажет им Нино Палермо. Именно так и никак иначе. Потом оставят машину на стоянке, отдадут ключи на хранение в прокатную фирму и выйдут в море, как и предполагали. А если осложнение? Кой думал об Орасио Кискоро Сиераби. Палермо не таков, чтобы сделать какое-то предложение. Услышать в ответ там видно будет и этим удовлетвориться. Такая мысль посетила Коя перед тем, как они сошли с Карпанты, и он взял хорошо наточенный морской нож Витчард с острыми зазубринами у основания лезвия, которым пилота в случае необходимости резал снасть. Сидя в машине, он чувствовал, как нож в заднем кармане вдавливается в правую ягодицу. Конечно, не бог весть, какое оружие. Но все-таки лучше, чем ходить на такого рода светские рауты с голыми руками. — Думаю, никаких осложнений не будет, — ответила она. Танжер взглянула на закрытые ворота кладбища. Днем после обеда они поездили по городу и зашли на кладбище. Танжер довольно долго стояла перед надгробием капитана морской пехоты Томаса Нормана, который скончался 6 декабря 1805 года от ран, полученных на борту Марса в Трафальгарской битве. Потом они поднялись на смотровую площадку, чтобы осмотреть место, где вечером должны будут встретиться с Ниной Палермо. Кой по-прежнему наблюдал за ней, когда они шли мимо полуразрушенных бетонных капониров, где прежде стояли пушки. Танжер очень внимательно осматривал все. Шоссе, по которому они подъедут навстречу, дальше оно поднималось к тоннелям Великой Осады, где были установлены первые в истории орудия, которые стреляли вниз. Военные бараки, побеленные пустые, британский флаг над Кастильо Моро, перешеек с аэропортом, просторный пляж Атунара, уходивший на северо-восток, на испанскую территорию. Она изучала местность как командир перед боем. И Кой заметил, что и сам оценивает возможные преимущества и опасности, будто изучает карты и лоции перед ночной высадкой на берег. — Ты не вмешиваешься, что бы ни происходило, — сказала Танжер. Она не снимала рук с руля и по-прежнему смотрела на ворота кладбища. — Легко сказать, — подумал Кой, но вслух ничего не произнес. Он чуть было не попросил пилота поехать с ними. Все-таки трое лучше, чем двое, чем он и она, но ему не хотелось слишком усложнять жизнь другу, во всяком случае, пока. Танжер опять взглянула на часы. Потом она открыла сумку и достала пачку Плеерс. После Мадрида он ни разу не видел, чтобы она курила. И, наверное, это была та же пачка, потому что в ней оставалось всего 4 штуки. Она прикурила от автомобильной зажигалки и теперь медленно затягивалась, надолго задерживая дым в легких. — Ты уверена, что поступаешь правильно? Она молча кивнула. На часах минутная стрелка переползла с 8:45 на 8:50. Сигарета догорела чуть не до ее коротких ногтей. Танжер опустила стекло и выбросила окурок. — Пошли. Совсем как в вестернах, которые она обожала. Черно-белый Генри Фонда курит на рассвете, опершись о забор перед тем, как двинуться в путь. И все-таки ее поведение было простым и естественным, и жест, которым она завела снова мотор, и то, как вела машину вверх по шоссе мимо отеля «Рок», как переключала скорость на спусках. Одним словом, ничего напускного в ней не чувствовалось. Все было настоящим. Она отнюдь не играла для него какую-то роль и не стремилась произвести впечатление. Она была сама собой, когда вела машину, стараясь держаться подальше от обочины, за которой открывались опасные пропасти, хладнокровно вписываясь в опасные повороты, держа одну руку на руле, а другую на рычаге коробки скоростей. Иногда внимательно поглядывала на вершину горы. И когда они, наконец, взобрались на самый верх, на маленькой эспланаде, окружавшей смотровую площадку, она сразу развернулась, поставив машину так, чтобы можно было без задержек выехать на шоссе. «Полная готовность к отступлению», — встревоженно подумал Кой, когда она открыла дверцу и вышла из машины с сумкой в руках. Рядом, под стенкой старинного бастиона, стоял ровер. Первое, что увидел Кой, выйдя из машины, — ровер. И шофера-араба, который стоял небрежно, облокотившись на капот. Потом взгляд Коя описал дугу влево, охватив дорогу к старинным туннелям, отвесный склон горы Пеньон, покинутые казематы, галерею над летным полем аэродрома, перешеек, а дальше Испанию, мрачные горы, море, серое на западе и черное на востоке, и цепочку огней, зажигавшихся в сумерках там внизу, где виднелась Линнея де ла Консепсьон.